старина драм. Тем самым абсолютно неэгоистичным другом, которого только может найти человек в этом эгоистичном мире, другом, который никогда его не покинет, другом, который никогда не останется неблагодарным и не предаст, является его собака. Собака останется с ним в богатстве и в бедности, в здравии и в немощи. Она останется спать на холодной земле, когда дует сильный ветер и когда метет снег. Лишь бы быть около своего хозяина. Она поцелует руку, которой нечего ей протянуть. Она залежит раны и ссадины и вступит в схватку с миром жестокости. Она будет стеречь сон своего бедного хозяина, будто он принц. Джордж Грэхэм Вест. В 1869 году на Миссури была убита собака Чарльза Бердена по кличке Старина Драм. Берден поклялся, что кем бы ни был убивший собаку, он заплатит по заслугам. Этим человеком оказался опекун его соседа и шурин Леонидас Хорнсби. Хорнсби из-за собак потерял очень много овец и поклялся убить любую собаку, которая в следующий раз ступит на его землю. Этой собакой оказался Старина Драм. Берден подал на Хорнсби в суд, и дело рассматривалось 3 раза. Берден пригласил адвоката Джорджа Грэхэма Веста, который склонил судей на сторону Старины Драма, ставшей знаменитой речью, отрывок из которой приведен выше. Берден получил компенсацию в размере $50.